«Мария, я требую», — повысил голос император, — «или опять загнать тебя в свою комнату». Мария Николаевна только топнула ногой о пол и молча вышла. С тех пор, когда она по мере взросления не только говорить, но и логично рассуждать, и ее отец уже не мог ее переспорить, тот стал делать просто, упирающую дочь закрывали в ее комнату. Оказалось очень эффективно и для отца нетрудно, зато ей было скучно и тоскливо, а с учетом того, что отец был сильнее, а потом с годами она вообще не доводила до ситуации физической борьбы, то ей только и оставалось, что показывать свою позицию, а затем пассивно ждать реакцию отца. Тот, занятый важной работой по управлению страной, император, как правило, все же уступал, понимая, что дочь уже взрослая дворянка и ей надо дать побольше самостоятельности. Но вот замуж он хотел отдавать только лишь за члена монаршего рода, то есть с учетом почти полного отсутствия холостых мужчин никогда. А князь Долгорукий такой душка. Николай строго за нее вперил взгляд, напомнив еще раз поговорить с Марией наедине. Князь не из правящей династии, а Мария никогда не будет править, но ведь есть строгие правила и традиции, а они оба, как его законопослушные подданные, обязаны им следовать. Государю нравились оба, и дочь Мария, и умный и благородный князь Константин Николаевич из древнего рода Долгоруких. Но ведь реальность такова, что они не должны быть супругами, никогда и ни за что. С Марией он уже разговаривал, и понял, что она, как истая представительница женского пола, его не поймет. А он не злой и бессердечный, он просто следует за стезей законов, ведь не зря же следовать только своим желаниям. Князь Долгорукий, как мужчина, оказался более договороспособным и понятливым, и, кажется, Николай Павлович нашел выход из этого пикантного положения. Первоначальное решение отправить его обратно в старую столицу, разумеется, неплохо наградив, потом становилось не очень удачным. Кто может гарантировать, что Мария ненароком не сбежит туда же, на чугунке, железной дороге, можно доехать за какие-то сутки. Потом обвенчаются и все, муж и жена. Скандал на всю Европу и Машу жалко. А потом, князь показал себя первоклассным следователем, в столице лучше уже нет. Не дурак же он выкидывать его от себя. Лучше уж самому его женить, но на другой, конечно, хотя и из родовитой семьи, и приданное за ней дать щедрое от казны. Князь не обидится, все здесь имеется, и честь, и капитал. Константин же Николаевич, посмотрев вслед девушке, молча стал ждать продолжения речи монарха. Перечить императору он не хотел, больше всего он желал быть у ног Марии Николаевны, но ведь не положено. Впрочем, своей половинкой из 21 века он понимал, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Ах, но этой же половинкой он чувствовал, что император от своей позиции не отступит и плохо будет ему, князю. Отправится он директором на севера, а то еще на Камчатку. Впрочем, послушаем пока самого монарха. И Николай действительно не подкачал. Если раньше он придерживался не очень-то удачного варианта отъезда князя Долгорукого в Москву, будто он не сможет приехать снова в столицу хотя бы на выходные, то теперь выход был в женитьбе князя. Венчание в 19 веке – это вам не ЗАГС в 21. Это в будущем процесс с бракосочетания сразу же предусматривал возможность развода. Даже уточнялось, можно три раза. В церкви же венчались навсегда. Здесь тоже предусматривалась возможность вторичного венчания, но с такими ограничениями, что лучше не вспоминать. И практика Ивана IV и Петра и была единичным исключением. Сам Константин Николаевич подходил к этому неоднозначно, причем в прямом значении. Одна его половинка, старый житель из 21 века, тоже считал, как и отец Марии император Николай, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, и что молодые влюбленные со временем остынут. В конце концов, не они первые, не они последние, и нечего тут пересказывать индийские мелодрамы. Правда, как бы на втором слое были еще эмоции молодого князя Константина Николаевича, точнее, его тела, да и сам попаданец, если по правде, все же просто сох по девушке, сгорал по ней, но все равно, сжав в кулак старческую волю, он на просьбу приказ императора Николая Павловича немедленно жениться, но не на его дочери, помедлил, на зрителей, и с достоинством согласился. Император облегченно вздохнул, причем уже не на зрителя, он действительно беспокоился. А как князь откажется, не судить же его за любовь? Тогда государство, то есть сам император, окажется в очень двусмысленном положении. Но коли он все-таки сохранил остатки здравомыслия, то тогда можно быть щедрым. Князь, я злобный сатрап и не негодяй. Если ты уступил мне, находясь в трезвом здравии, то и буду добрый и щедр к тебе. Невесту ты можешь подобрать любую, кроме, разумеется, из семьи Романовых. Если надо, я сам могу быть твоим шафером, а тебе разрешаю широко ссылаться на меня. Единственное ограничение – срок. Третьего дня ты должен жениться, и с Марией Николаевной лучше не встречаться, мало ли что. В обмен на это ты получишь солидную сумму денег из кабинетных средств единовременно, аренду в 10 тысяч рублей в год, драгоценности для тебя и для невесты, пролетку, 10 породистых лошадей, как верховых, так и тягловых. По службе ты теперь будешь числиться в 3 отделения статским советником. Александр Христофорович, имей, пожалуйста, в виду и передай всем соответственным чиновникам, что статский советник князь Долгорукий, хоть и приходится по 3 отделению, но подчиняется только мне. Он будет моей сыскной полицией пока в одном лице, потом решим, сколько ему надо людей и какова теперь будет структура твоего отделения. Ну, как вы относитесь, князь, к своей новой службе? С улыбкой спросил Николай Павлович. «Да, ваше императорское величество», — склонился Константин Николаевич. «А чтобы вам не было скучно, поздравляю вам камергером моего двора», — сказал император. «Теперь вы обязаны приходить сюда непременно и почти каждый день без особого приглашения. Вот это здорово!» Константин Николаевич даже не сумел сдержать своей удивленной радости. Николай с улыбкой добавил, «Имей в вид, зная, что вы до сих пор живете в столице в съемной квартире, я также дарю вам небольшой домик. Живите и честно мне служите». Тут уже у Константина Николаевича взыграла спесь князя Долгорукого. «Смею надеяться, ваше императорское величество, что я найду себе жилье». Николай знал, что такое дворянская гордость представителей древних княжеских родов. Давить на князя Долгорукого бесполезно. «Хм, мы еще поговорим». Нашел Николай хоть какой-то выход, пока с вас срочная женитьба. Сегодня же найди невесту, двор полон хорошеньких цветочков. Глава 23. А пока же князь вынужден был еще почти час сидеть в ожидании, император решал еще множество мелочей, как важных, так и совершенно второстепенных. И он, хотя и был уже обласкан государем, не имел права уходить из Зимнего дворца до полного решения своего вопроса. Но все когда-нибудь кончается. Николаевское время было знаменито кромешным бюрократизмом. Государственный аппарат был многочисленным и сильным, и даже император все чаще походил не на самодержавным правителем, а ответственным и самым главным, но чиновником. Константин Николаевич, одиноко сидевший среди чиновников в приемном кабинете, хотел было быстро уйти. Здесь он был чужой, и как низкий чином, и как москвич, но хотелка оказалась явно маловатой. Впрочем, однако, он ошибался, и среди чванливых столичных чиновников нашлись те, кто очень хотел его поздравить с окончанием уголовного дела, с наградами от императора, а заодно поздороваться. Первым подошел министр финансов Конкрин. Егору Францевичу никто и ничто не мешало. В относительно многолюдном кабинете он шел, как в пустой комнате. Даже высокие сановники, тайные советники, действительные тайные, находящиеся здесь, торопливо уходили с пути министра, едва его увидев. «Поздравляю, князь, от всего сердца поздравляю!» Громко, на все помещения закричал он князю Долгорукому. Для него действительно никого не было, некоторых он не знал, большинство презирал, но к этому человеку он относился хорошо, более того, он его уважал. «Мы, директор московской полиции и я, с трудом добились того, чтобы его императорское величество не отказалось сходу, а хотя бы посмотрело на вас. Хорошо, видимо, вы ему показались, если он вас наградил с явными нарушениями существующего положения, а его императорское величество это очень не любит, просто ненавидит». Министр финансов в эти дни был в своем министерстве. Он вообще очень редко приезжал во дворец, как, например, сегодня, когда награждали его ближайших сотрудников. И поэтому даже старые дворцовые новости для Егора Францевича были наиновейшими. «Как сумел, ваше высокопревосходительство», — скупо улыбнулся князь. На фоне холодных и горделивых петербуржцев Конкрин был для него даже, как родственник. Министр тоже был к нему, как к близкому человеку. «Я слышал тут, его императорское величество собирается даровать вам дом», — поинтересовался он. «Да, ваше высокопревосходительство», — подтвердил Константин Николаевич. То, что он еще не решил, брать ему такой августейший подарок или нет, он не уточнил. В его отношения с императором и его семьей третьи лица были явно лишними, даже такие, как Конкрин. Публичность тут явно не катила, даже наоборот, мешала. «Тогда, если вы окажетесь в затруднительном положении с деньгами, извольте подойти ко мне, я похлопочу вам у государя-императора денежную ссуду». За спиной рядом кто-то негромко ахнул. Егор Францевич на это кивнул, пробормотал что-то, и вам, батушка, и ушел. Только после этого попаданец посмотрелся, кто тут за его спиной удивленно ахает. А это был его новый начальник, так сказать, в оперативном отношении, глава корпуса жандармов и главноуправляющий три отделения Е, И, В, графа, Х, Бенкендорф. «Что вы с ним сделали?» – спросил граф. Он был настолько потрясен, что даже не подумал ни поздороваться, ни даже хотя бы кивнуть. Хотя граф, хотя бы с верхушкой высшего света, был вежливым. Это даже в научной литературе советского периода невзначай подчеркивалось. Даже с подчиненными не грубил, не матерился. Хотелось верить, что он действительно был очень удивлен. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство Александр Христофорович», за него поздоровался Константин Николаевич. Это было очень невежливо, и в санкт-петербургском чиновничьем мерке за такой поступок подчиненному очень бы попало. Но Бенкендорф был не только вежлив, но очень добродушен, то есть ему от природы не только придали внешний лоск, но и он внутренне был таким же. Обошлось-таки. «Константин Николаевич», — предложил, приказал Бенкендорф, «а поедем-ка к нам на казенную службу. Посмотрим, приценимся, даже, может, поработаем. Ведь хоть в жандармы вас его императорское величество не включило, но в рамках три отделения надо сотрудничать. Задачи ведь и цели одни и те же, сфера деятельности. Преступники только разные, так что все равно работать вместе. Ну, коли начальник потребовал, этот принцип универсальный, на все века, с шефом не спорит, по крайней мере, по пустякам. Тем более, Константин Николаевич и сам был не против, ему тоже казалось, что от жандармерии ему не отвязаться, ведь явно с первого взгляда, политическая сфера, жандармам, обычная уголовщина, полиция, ха, а вот ограбление императорской семьи, это государственное преступление или уголовное. Князю Долгорукому почему-то казалось, что Николай обязательно притянет туда жандармов, ну и князя Константина Николаевича вдобавок, как блестящего сыщика, ГМГМ, почту за честь, Александр Христофорович, охотно сказал князь. Были и не очень приятные моменты. Пока они ехали, шеф три отделения въедливо интересовался деталями его биографии, причем не только работы в полиции, но и учебы в Московском университете, и даже его детством. А он-то откуда может знать? Попаданцу было уже не до интересных особенностей дороги. Трудно пересказывать чужую биографию, особенно если и сам знал кое-как, через пень-колоду. Князь замечал, что иногда его собеседник в открытую морщился, но ничего сделать не мог. Если значится у него в анкете аналитические способности, превосходно, значит, превосходно, а детали к дьяволу, или к Бенкендорфу, как вам будет угодно. Ведь первый жандарм России в правлении императора Николая обязательно относился к черной нечистой силе. Это вам любой советский историк скажет. К счастью, шеф жандармов так ни в чем его не заподозревал. Более того, князя даже похвалили за скрытность и секретность. И, тем не менее, в самом здании Константин Николаевич оказался в чувствах. Ух, он думал, что Бенкендорф посадит его куда подальше, в толпу чиновников. Но нет, князь уже показал себя так хорошо, что никто и не думал о такой дурости. Более того, наоборот, его выдвигали, чтобы в случае чего начальнику помог. Ведь медиакратов всяких много, умных, а вот тем более, талантливых чиновников мало, настолько мало, что их постоянно надо выдвигать. Не для того, чтобы способными были еще и гордыми, а чтобы они постоянно могли помогать своим начальникам. Вы, Константин Николаевич, будете следователем по особо важным делам, и немного чиновником при главноуправляющем три отделения. А посему, в организации вам может приказывать только я, всем остальным, вне зависимости от чинов и должностей, не положено, а вне он и, только его императорское величество. Даже члены его августейшей семьи могут только просить. Государь еще просил вам передать, что можете считать себя как бы следователем при императоре. Понимаете всю честь? Понимаю, внешне спокойно сказал Константин Николаевич. В душе же началась настоящая буря. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. В 21 веке он, кажется, стал только заместителем начальника рядового отдела в провинции, подполковником полиции, а в 19 веке, как поднялся, видит Бог, быть ему штатским генералом, не менее. Он специально не стал называть ни чины, ни должностей, понимая, что его начальник, начальник ли, еще не закончил. И действительно, Александр Христофорович поздравил его полковником жандармерии и заместителем начальника 3 отделения Е, И, В, без конкретной сферы службы, пояснил Бенкендорф, в принципе, вы сами по себе целое отделение, так что если деятельно будете работать здесь плодотворно, структура аппарата Е, И, В, увеличится еще, ну этот разговор между нами, все еще может измениться. Причем даже не от нас с вами это будет зависеть. Государь не зря не стал сам говорить, а просил мне передать, чтобы вы не надеялись чрезмерно. Работать головой все равно вас придется. Ха, как же интересно. Император Николай Павлович практически демонстративно его к жандармам не включает. А вот дрожайший шеф жандармов, он же главноуправляющий 3 отделения Е, И, В, мягко-мягко, но настойчиво притягивает. Но, в конце концов, ему-то не все равно. Аппаратные игры под ковром будут всегда, и пока он будет плодотворно работать, его это не будет касаться. Ладно, пусть. Посмотрел на шефа корпуса жандармов. О, господи, а тот прямо даже не смотрит, а палится на него. Мысли читает, увидел, что князь Долгорукий отвлекся от своих дум, предупредил. А теперь езжайте в переданный вам дом. Его императорское величество предупредил, что вы наотрез отказались от этого дара. Зряс, дайте это сделать своей будущей жене, женщины более практичны и не смотрят на сиюминутные обиды и недомолвки. Впрочем, что хотите, мне все равно. Жаль, конечно, такая пара пропадает, но у меня своих забот выше крыши. Константин Николаевич, вы помогли его императорскому величеству, помогите теперь Санкт-Петербургу. В столице Российской империи появились, о господи, настоящие вервольфы, человеки-волки, или, по крайней мере, один вервольф, очень хитрый и сильный, а ловить будем, прежде всего, жандармы. Константин Николаевич, откровенно оживший при переходе на знакомую, хоть и не столь неприятную тему, скептически поджал губы. Александр Христофорович, вы ведь только разговаривали, как здравомыслящий человек, а тут, Господь с вами, какие вервольфы, 19 век на дворе, а вы про нечисть. Оставьте сказки маленьким детям и нервным дамам высшего света. Бенкендорф внимательно посмотрел на собеседника. Нет, разумеется, я трезвомыслящий и весьма практичный человек. Государь-император поручил мне руководить 3 отделением и корпусом жандармов. Он подумал, помолчал, потом спросил. Но почему вы думаете, что вервольфов не может реально существовать? В реальность же Деда Мороза ведь никто не сомневается. Князь Долгорукий не смог не сдержать улыбку. Я не синоптик и не зоолог, мне трудно говорить на эту тему. Но мне кажется, Александр Христофорович, спускаясь обратно на землю, что гораздо лучше говорить об обычном человеке, злоумышленнике, чем о непонятном волке-оборотне, который вдруг в 1836 году от Рождества Христова появился в российской столице. Увольте, я не любитель мистической литературы. Но Бенкендорф отрицательно покачал головой. Вы рассуждаете логично и здравомысляще, Константин Николаевич, но очень уж приземленно. Я все-таки думаю, что в Санкт-Петербурге шалит оборотень. И, кстати, государь думает так же. Государь думает так же. Печально подумал Константин Николаевич, и все, вот главный довод, умный человек, а думать не хочет, подменяет его авторитетом императора. Нет, Николай Павлович умный человек и профессиональный менеджер, говоря языком будущего. Но при чем тут, паче чаяния, вервольфы? Пожалуй, ваше высокопревосходительство, я все же поеду в подаренный мне государем дом, а то нехорошо задерживаться. Государь обещал мне очередь невест, ждут, наверное, уже около означенного дома, плачут и надеются, рассудил Константин Николаевич глубокомысленно, уходя от бессмысленного спора, где каждая сторона считает, что права только она, но при этом не приводя осмысленные доводы. Прям, как бабы. Александр Христофорович, похоже, так же, поскольку не стал настаивать. Экзальтация не была коньком почетного члена Петербургской академии наук, было у него и такое звание. Ну и слава богу, из Зимнего дворца он поначалу пошел пешком, прогуляться решил по центру города. Здесь было, как в далеком будущем, если, конечно, не смотреть на содержание. Масса людей, масса рекламы, магазины, лавки, небольшие предприятия, асфальт, Правда, был заменен булыжником, но главное, не было грязи. А так ничего, он даже думать стал реалистичнее. Марию было очень жалко. Он ведь по-прежнему любил ее, обожал ее лучистый взгляд, веселый говор. Но опять же, понимал, что суровая реальность разделила их и как бы навсегда. И она для него теперь, как загадочная луна. Можно сколько угодно на нее смотреть и только. От Марии он перешел к его возможной невесте, ведь она как раз вполне реалистична, только бы найти еще. Сам того не зная, он стал рассуждать, как император Николай Павлович, но с обратным знаком. Там, где император считал большой плюс, много девиц при дворе, при этом много столбовых дворянок с титулами и богатствами на сотни тысяч, даже миллионов рублей серебром. А вот попаданец с высоты своего возраста в прежней жизни думал по-другому. Эти дочери или, как минимум, близкие родственники министров, камергеров и прочих сановников, капризные, избалованные и тщеславные. Ладно, у меня отобрали любимую Машеньку, так еще вместо нее заставит взять какую-то породистую кикимору. Восклицательные и вопросительные знаки, зачем мне такую? Скажем прямо по-мужски, ни одна самая красивая женщина физически не может дать больше мужчине, чем дано ей по природе. А сердце у него уже занято Машей. Что же касается протекции, то уже поздно, он сам может дать эту протекцию. А может нафиг все, меланхолично и очень цинично, по-мужски, подумал Константин Николаевич, две девушки меня любят, или, по крайней мере, я им нравлюсь. Я тоже очень люблю одну из них, но меня к ней не подпускают. Тогда иди к другой. Смиренный, спокойный нрав, миловидное личико, грудь третьего размера, ноги, правда, не видел из-за длинного платья, ну да нахрен, женюсь на ней. А породистости богатства у него сейчас есть и у него. Князь, до этого шедший прогулочным шагом, вдруг остановился и пристально осмотрел улицу. Ага, вон свободный извозчик. Остановил его и стремглав полетел домой. Раз все решено, и нельзя никак повернуть в сторону от прямого пути, то чего же медлить и спотыкаться? И извозчик, видимо получив соответствующие инструкции и энную сумму денег, только нахлестывал, благо гипт еще не существовало. Так и прилетел он к домику Самойловых. Теперь сделать предложение. А что, император повелел, золотые обручальные кольца он заказал, даже букет алых роз купил. Он вошел в квартиру, знатный, богатый, блистающий с цветами. Такому нельзя было отказать и даже отодвинуть, мол, я работаю. Служанка Марфа, нечаянно встретившись с его сиятельством, только пискнула и улизнула в хозяйственную часть помещения. Пока Гриша снимал штиблеты, пока торопливо освежал и причесывал барина, взволнованная Елена Федоровна, а вдруг женится, ведь она, превозмогая девичья скромность, не просто намекала, а уже прямо сказала, что она голова быть его женой. При помощи той же Марфы пусть немного облагородилась. Новая шелковая кофточка, легонькая цепочка, еще от мамы. Юбку бы еще переменить на лучшую, да он уже идет. Ой, какой он хороший. Елена аж почувствовала, что у нее задрожали колени, именно такого желанного жениха, а потом мужа она искала с самого детства, хоть бы он сделал мне предложение. Я буду самой смиренной и самой любящей женой. Она скромно, но лукаво посмотрела на входящего мужчину, словно сразу же предупреждая своего милого. «Да я знаю, зачем ты сюда идешь, и я категорично согласна на все. Давай пройдем все словесные формальности, и целуй меня, мой дорогой и желанный». Она так громко, хоть и невербально говорила всем своим видом, позой, игрой мышц на лице, что Константин Николаевич несколько опешил. Разнопопаданец был реально стар, пусть и в прошлой жизни, а то бы они так бы и стояли, молчали. И ведь он был виноват. Девушка по своей биологической да и социальной роли могла смиренно молчать, а вот мужчина всяко должен в подобной ситуации активничать. И князь Долгорукий сказал свои слова, хоть и, видит Бог, не ей он желал проговорить все это. Он сказал: «Дорогая Елена Федоровна», потом дал ей букет дорогих в 19 веке роз, «я считаю, иные слова здесь излишни, будьте моей женой перед государем и господом». Его будущая жена все же не выдержала, пусть слегка, но прижалась к столу своей филейной частью, поскольку садиться на находившийся рядом стул в подобном положении она не считала возможным. Вдохнула запах экзотических цветов, осторожно приблизив их к лицу. Девушка знала, что они с щипами. Не хватало еще, чтобы в такой волнительный момент она укололась. Через несколько мгновений молчаний, не так уж и тяжелых для него, Она коротко прошептала: «Я согласна моей дорогой. К сожалению, родители мои уже умерли, и нас никто не может благословить, поэтому ты можешь меня поцеловать просто так». И, не дожидаясь желанного жеста со стороны жениха, сама прижалась к нему, предусмотрительно отодвинув в сторону букет цветов. Так что ему лишь осталось чмокнуть ее в лоб, единственное место на лице, доступное для его губ. Елена Федоровна недовольно сжала губы. Такой поцелуй она ждала бы от покойного отца, максимум ДЛ старого дяди Автонома Аполлинарьевича, но не от своего желанного будущего мужа. Он что, совсем не способен в вопросах интима? Фу. Но он уже совсем успокоился и не собирался совсем уж скромничать. Мужчина он или погулять вышел, нежно, но крепко взял ее голову в свои руки, поднял лицо, она не сопротивлялась, давая возможность своему будущему мужу вступать в свои владения. И он, наконец, поцеловал ее в губы, сильно, по-мужски, страстно, так что у нее закружилась голова. Она начала вступать на желанную дорогу женщины и, может быть, матери. Глава 24. Они поцеловались. Именно они, а не он, поскольку в процессе поцелуя он с удивлением почувствовал, что и она работает губами и языком, стремясь к чувственному наслаждению. А потом они начали просто хвастать своим хозяйственным и финансовым вкладом в зарождающую семейную ячейку. Сначала она, лучась в искреннем удовольствии, обняв его, он же почти муж, застенчиво произнесла: «Еще покойный мой папенька немного подкопил мне приданое на свадьбу, а я уж смогла не растратить. 5000 рублей серебром ждут тебя, муж мой», — немного встревожилась. «Это не немного», — Константин Николаевич успокоил. «Это весомый вклад, жена моя. Я ведь тоже не беден и хочу показать тебе свой вклад в семейную копилку». Он прижал ее, поскольку она как-то странно себя вела. То ли хотела тут же бежать за означенными сохраненными рублями, то ли ее уже воспламенило от одного поцелуя и тело содрогалось от похоти. «Я имею краткий, понятный план наших действий», — объявил он будущей жене. «Сегодня мы посмотрим мой дом, затем увидимся с государем-императором, а завтра в церковь венчаться». «Ой-ей!» — воскликнула Елена Федоровна, услышав о визите к императору, запнулась, смущенно поинтересовалась: «А он тебя, то есть вас, со мной примет?» Его будущая жена так изумилась, что снова перешла с ты на вы. «Вот так, бойся, ХМ, вражья сила». «Конечно, примет», — уверенно сказал Константин Николаевич. «Я каждый день бываю у государя, а когда прошлого дня сказал, что женюсь, то он горячо меня поддержал и материально подкрепил. Этот дом, дражайшая Елена Федоровна, ты думаешь, откуда у меня? Государь подарил, так-то, и приказал привести к себе невесту для ознакомления. Вот последнее он явно зря сказал». Жена его будущая тот же разнервничалась, выгнала будущего мужа из комнаты, чтобы в одиночестве. Марфа была у нее с детства, так что она и считалась совсем своей. Прихорашиваться всеми возможными способами. И слава богу, что выгнала, мягко правда, но процесс с другим не стал. Снова повалился на свою барскую постелю, выгнал мешающий фактор, слугу Гришу. Тот, купив билеты на железнодорожный состав, и теперь все шатался по дому, заодно пытаясь узнать, каково оно и нельзя ли им все-таки остаться. Константин Николаевич, разумеется, мог сказать и причем положительно, но, во-первых, нечего тут рядовым начальству надоедать, а во-вторых, чтобы он, столбовой дворянин и князь, стал рассказывать черни. Попаданец даже изумился такой своей реакции, с тем и уснул. Впрочем, будущая его жена Елена Федоровна задержала его немного, часа на два, не более того. Он как раз только проснулся, когда в дверь поскреблись, он буркнул со сна нечто непонятное, хотя незваный гость, видимо, понял и тихонечко вошел. Это, разумеется, была Елена Федоровна. Она, как бы ненароком, еще смущаясь, медленно покрутилась вокруг своей оси, предлагая оценить ее прихорашивание. А иначе зачем она так будет крутиться? Князь по-мужски оценил ее старания на все 5 баллов. Не зря говорится, если женщина постарается при наличии возможностей, то уродина станет хотя бы хорошей, а с посредственной внешностью превратится в красавицу. Его будущая жена стала весьма привлекательной. Нет, красавицей она не стала, но превратилась в такую обаяшку, что и сам князь, не раздумывая, потащил бы в постель. О возвышенной любви здесь, естественно, речи не шло, но он и не думал, что их отношения дойдут до такого. Это, скорее, будет животное, кхм, страсть. А чего? Мужские желания остынут, ребенок, а то и два нарисуются, а высокая любовь у него останется у Машеньки. Хорошо выглядишь, привлекательно, как потомственная дворянка в молодости лет, не раздумывая, оценил Константин Николаевич, мы можем идти, но я бы еще хотела прихорошиться, растерянно попыталась возразить Елена Федоровна, но как-то не уверена. Ее будущий муж это почувствовал и строго скомандовал, свистать всех наверх, пора отплывать, что надо сделать, не поняла Елена Федоровна, идя следом за князем, ведь он тащил ее за руку. Ты и так уже хороша, а государь сегодня вечером занят, пояснил он и вновь запланировал сегодняшнее будущее. Сейчас быстренько просмотрим дом, чтобы иметь представление о монаршем подарке и в зимнем дворец. Аох, прочувственно прокомментировала будущая жена, но возражать не стала. Так держать. Елена Федоровна была правильная женщина 19 века и мужчинам, а тем более собственному мужу зазря не возражала. Что же, он не возражает. Константин Николаевич напоследок посмотрел на грудное зеркало, расчесал волосы на голов, пошлепал по щекам. На этом его прихорашивание закончилось. Его женщина на это только фыркнула, притом так, чтобы он обязательно увидел ее реакцию, и немедленно поплатилась за это. Князь по-прежнему держал ее за руку, поэтому лишь подтащил ее к зеркалу, словесно оценивая ее красоту. В принципе, в этом ничего не было неприличного, ведь он ее будущий муж и ему можно, если не все, то многое. И она лишь покраснела, но ничего не сказала. Но, между прочим, и князь тоже не стал особо мучить, посмотрел со всех сторон его почти жену и крикнул прислуги, чтобы их обували и одевали. Поехали на собственной, будущей жены, пролетке. Дом стоял в центре Санкт-Петербурга, неподалеку от Зимнего дворца и от три отделения Е и В, князю Долгорукому, если что, можно будет не дергаться в поисках коляски, а пройти в любую сторону города пешком. 5 минут, хоть мороз, хоть в непогоду дорога не заставит мучиться, а в летнюю погоду так вообще и сделает прогулку прелестью. Поехали она туда одни, то есть сначала князь хотел взять слугу Гришу, ведь в новом доме будет много работы, но потом решил, что им с Еленой Федоровной нужно будет серьезно поговорить, и поговорить вдвоем. Лишние уши в таком случае будут излишни, пусть это и у ближнего слуги. Причем Константин Николаевич опять был в некотором раздрае. Та часть, которая жила в 19 веке, считала слугу чем-то вроде говорящего орудия, и не стеснялась его. Мы же не стесняемся сабли или топора и даже кошки, черт побери. Но современник 21 века, который вообще не понимал, что такое крепостное состояние, стеснялся говорить на интимные темы, кем бы ни был сторонний свидетель, хоть крепостной слуга, хоть седой важный генерал. Короче говоря, Гришу он не взял. Пусть пока сидит в квартире с Марфой, а все нужные князь и сам своей женщине подскажет. Елена Федоровна по приезде в дом действительно все детально рассматривала. Константин Николаевич тоже поначалу хотя бы немного посмотрел, удивляясь щедрости императора. Ничего себе домик со слов императора. Трехэтажное кирпичное здание с тремя подъездами, парадное для господ, черное, для слуг и служебное для всех, в первую очередь для курьеров и посланцев. Да в 21 веке в них с десяток семей жили, а в первой половине хаховика вообще по 3-4 семьи в квартире. И ведь еще и в центре столицы России, для 19 века, где земля уже тогда стоила дорого, практически на вес золота. Ах, как это прекрасно, князь, защебетала будущая жена, глядя на него прелестными изумрудными глазами, вы ведь уже решили все формальности и это жилье окончательно наше, ну что же, как понял Константин Николаевич, жилье им необходимо и женщина настаивает. И если даже такой опытный дворцовый волк, как Александр Христофорович Бенкендорф настаивает, то почему он будет, в конце концов, против? Дом был весьма обширный, а они никуда не торопились, вход тут князь сам себе противоречил. Но как не просмотреть, не корову же покупаешь, и перед Николаем Павловичем не хочется срамиться, а то спросит император чего-нибудь о жилье, а он только тык-мык. Посмотрели первый этаж, там в основном были подсобные и производственные помещения и жилье слуг, второй этаж, предназначенный для гостей и для увлечений, третий этаж, оставленный сугубо для самих хозяев и для их пока еще не существующих детей. В общем, поразвлеклись. И только когда Константин Николаевич заметил, что на улице уже темно, а желудок внятно заурчал, намекая, что и ему неплохо бы поработать, Он решил прекратить эту экспедицию и предложил пройти в ближайший трактир, перекусить. Ведь в здании, кроме сторожа, никого еще не было, ни кухарок, ни слуг, а сама будущая жена дворянка готовить не будет. Иные времена, иные условия. У Елены Федоровны было свое предложение. Посмотрев на уличную темноту, она вслух заметила, что все равно уже опоздали. Не пора им лучше ехать домой, на вечерний чай с питательной закуской. Константин Николаевич посчитал, что еще пока не лучше. Ведь сначала обязательно визит с императором и только потом венчание. То, что потом у них первая брачная ночь, он даже не говорил, это предусматривалось. И Елена, понимая такой расклад, уже не предлагала иные варианты времяпрепровождения. Так что пошли в Зимний дворец. Николай Павлович был занят, император редко когда бывает свободен, но слуга предупредил князя Долгорукова и его даму, что государь императора князя спрашивал и приказал о нем говорить немедленно. Скорее всего, опять мнимые вервольфы, почуял опытным полицейским нюхом попаданец, что же, он готов полностью их разоблачить. А пока они остались в небольшом кабинетике в прихожей, Елена Федоровна устало села на мягкий стул. Не привыкла она так много гулять. Сам Константин Николаевич остался на ногах. Он и не столько ходил в 21 веке. Впрочем, вскоре их обоих вежливо попросили пойти к императору. В личном служебном, не в парадном, их было два. В кабинете Николай сначала откровенно удивился, увидев с князем незнакомую для него девушку. Нет, он, разумеется, помнил о своем категорическом поручении найти избранницу для венчания, но ведь еще и год не прошел, хотя в разговоре он был очень вежлив. «Князь», — изысканно попросил он, — «соблаговолите представить это прелестное дитя, кто она вам?» Императору было уже 40 лет с лишним, девушке где-то в два раза с лишним меньше, поэтому Константин Николаевич не обиделся за свою даму, просто познакомил с ней. «Ваше императорское величество, разрешите вам представить, моя невеста, Елена Федоровна, из старинного дворянского рода Савельевых». «Савельевы», Николай задумался, вспоминая, не знал ли кого из этого рода. Вспомнил, спросил. «Где-то пару десятков лет у меня в столичном аппарате по налогам служил чиновник Савельев. Не родственник, папа, ваше императорское величество», сделала легкий книг сын Елена Федоровна, предваряя следующий вопрос, пояснила. «К сожалению, к настоящему времени он уже умер. Вот как», лицо императора омрачилось, «вы теперь живете вдвоем с мамой, ваше императорское величество, мама моя умерла еще раньше, при родах со мной». «Ох, господи!» Не выдержав, воскликнул император, «да ты сиротинушка». Елена Федоровна молча поклонилась, поскольку говорить здесь больше было ни о чем. «Вот что», распорядился Николай Павлович, «поскольку у тебя нет теперь родителей, я буду тебе одним из них. На первый раз выделю тебе на свадьбу 80 тысяч рублей ассигнациями. И вообще, слышите, князь, Елена Федоровна отныне попадает под мое покровительство». Разумеется, против этого никто не возражал. Император движением руки посадил их на небольшой диванчик и заговорил с князем Долгоруким уже о другом. Точнее, конечно, речь пошла о вервольфах, которые уже спровоцировали международный конфликт. И Николай даже не приказал, попросил, зная о запланированной поездке в предстоящей свадьбе, принять участие в расследовании этого запутанного дела. Константин Николаевич не мог отказать самодержцу, но попросил полной свободы в гипотезе и в розыскной деятельности. «Даю тебе полную свободу», — тотчас же сказал Николай, не раздумывая, дело уже вышло за пределы страны. «Сегодня амбассадор Великобритании дошел до такой наглости, что попросил у моего министра ввести в Санкт-Петербург батальон английских стрелков. Сволочь!» Константин Николаевич Англии не любил, зная, что и в будущем, по крайней мере, до 21 века, что она по-прежнему России будет подлечить. Станет меняться название, будут меняться короли и премьер-министры, а политика все равно станет агрессивной и русофобской. Предложил выслать посла из России под предлогом циничной защиты его превосходительства. Николай удивился жесткой антианглийской политике своего следователя, но его не поддержал. Пояснил, Великобритания, один из наших стойких союзников, не надо его излишне раздражать этими глупостями. Как же зудело под языком у попаданца рассказать всю русофобскую политику Англии на протяжении сотен будущих лет истории. Этот кровососущий английский паразит только и искал, чтобы прицепиться и сосать кровь у русского соседа. И никакая мораль, и какое международное право им не указ. Как неоднократно говорилось, Настоящий джентльмен хозяин своему слову, хочет его дает, хочет берет обратно. У Англии нет друзей, есть только временные союзники. От как, хочет улыбнуться, хочет пристрелит. А нам такие друзья нужны? Константин Николаевич вслух ничего не ответил на слова императора, и это ответило Николаю больше, чем многословный ответ. Кажется, в российской правящей элите появились наряду с англофилов типа Воронцова и агрессивные англофобы. В общем, необходимо распутать это дело быстро, за одну-две недели, перешел император к конкретике и выжидательно посмотрел на Долгорукова, готовый к тому, что тот обязательно будет удлинять срок. Но монарх ошибся. К его крайнему удивлению, так же как и шефа корпуса жандармов, тот срок изменил, но не в сторону увеличения, а сокращения. Ваше императорское величество, с учетом моего скорого венчания, Константин Николаевич посмотрел на Елену Федоровну, уточнил, нашего венчания, я просил бы вашего разрешения расследовать дело в 1-2 дня, свадьба ведь. Бенкендорф, зная о тонкостях этого дела, посмотрел на князя Долгорукова с изумлением. Причем в нем четко выглядывали нотки недовольства и даже гнева. Дело ведь очень сложное и противоречивое. Только сегодня в разговоре с императором тет-а-тет Александр Христофорович просил у него не менее месяца. И честно говоря сомневался, что у него хватит времени. А ведь у него под рукой огромные силы. Его императорское величество подчинил ему, наряду с три отделением Е, И, В и корпусом жандармов, еще и Министерство внутренних сил. Что князь сумеет сделать один? Ой, переоценивает дрожайший Константин Николаевич свои небольшие силы. Или он думает, что недавняя женитьба и поддержка нашего августейшего монарха позволит ему все разрешить. Константин Николаевич видел испытующий взгляд своего теперешнего шефа. Ох-хо-хо, как же многие взрослые мужчины легко превращаются в мальчишек. Он хочет играть в сказочную игру с чудовищем, пожалуйста, только без него. А он будет действовать эффектно, быстро и, если надо, жестко. Я хочу сегодня поискать на местности, прогуляться по трактирам, гостиницам. Ваше высокопревосходительство, вы дадите мне имеющиеся материалы? Вот чем хороша Россия 19 века, никто не сутяжничает, не прячет информацию. Бенкендорф, не чинясь, взял пухлую папку, которую взял верноподданнический доклад к императору. Доклад уже прошел и Константин Николаевич, получив разрешение у монарха, стал рассматривать тут же на диванчике, положив папку на колени. Его будущая жена, разумеется, оказалась тут же. С одной стороны, это было здорово сидеть с любимой девушкой. С другой стороны, испытывать постоянные взгляды ее родных и ее длинный нос. Морально, еще то удовольствие. Большая часть бумаг, назвать их документами не поднималась рука, просто была для виду. Из толстой папки ему конкретно было необходимо только десяток листочков, конкретные свидетельства полицейских и жандармские донесения с мест преступления. Константин Николаевич опытным взглядом бывалого полицейского сразу определил общее в преступлениях. Темная ночь, беззащитная жертва, большая часть из них была пьяна, меньшая часть – слабые женщины. Они все шли из трактира, причем даже из одного из них – злая собака. Князь Долгорукий взял лист бумаги, карандаш и схематически нарисовал этот район. Елена Федоровна ему активно помогала, давая по несколько вопросов за минуту. Пропустив мимо ушей все ее слова, практика у него была огромная, он предложил ее внимание лист. «Вот смотри, сейчас мы определим крестиками все 7 случаев убийств». Он быстро начертил все крестики. Так, Елена Федоровна сжала от мысленного напряжения лоб, и что у их общего? Проходные дворы, умница какая, поразился Константин Николаевич, ни опыта, ни информации, а с первой же попытки метода сугубо правильная. Правда, с вектором привязки она ошиблась, но это уже вторично. От эмоциональной волны он не удержался и при всех чмокнул ее в щечку. Попаданец 21 века не видел здесь ничего позорного, но все окружающие внимательно посмотрели на них, а Николай удручающе покачал. Елена Федоровна густо покраснела. «Ты угадала, Елена?» Не обращая на них на всех внимания, громко сказал князь, уточнил. «Почти угадала, но по сравнению с вервольфами ты оказалась далеко впереди». «Ну, Константин Николаевич», — осмелился возразить ему только вельможный собеседник, «ведь мысль о вервольфах оказалась умной, а доказательства стопроцентные». «Я», — ответил князь, — «согласен со всем, кроме одного. Вервольфы — звери сказочные, и искать их никак не смогут ни полиция, ни жандармы». «Не могу согласиться с вами, «Князь, не выдержал Бенкендорф, здесь идет уже не о трезвом мышлении, а о низменной упертости. Извините, если обидел вас. Ну, вот и ладненько. Что же касается правоты, то кто поймает преступника, тот и будет прав». И попаданец внимательно посмотрел на всех окружающих. Глава 25. После этих слов наступила оторопелая тишина. Редко тут, а то даже никогда выступали с такими твердыми словами. «Замечательно», — оборвал их спор император, который очень не любил ссору при нем и, особенно, между близкими ему людьми. «Правоту надо достигать трудом и результатами, а не уличной бранью. Я вас заранее благодарю, князь». «Совершенно верно, ваше императорское величество», — сразу же поддакнул Константин Николаевич. Он тоже не понимал этого спора, намеченного его начальником. Бенкендорф тоже согласился, не потому, что он согласился, а потому, что это перед ним был император. С ним он не спорил, никогда и принципиально. «Надеюсь, вы позволите взять 2-3 жандармов, ваше высокопревосходительство», — учтиво попросил у него князь. «Конечно», — без всякого раздумья сказал шеф жандармов, и только потом поинтересовался. «А кого вы хотите арестовать, князь? Надеюсь, не пресловутого же Вервольфа, которого вы так игнорируете». «Может быть, ваше высокопревосходительство», — нейтрально согласился Константин Николаевич, подал руку, Елена Федоровна просияла, и вышел из императорского кабинета. «А куда ты идешь?» — поинтересовалась она, поправилась. «Куда мы идем?» Он слегка прижал ей руку в знак признательности, пояснив: «Дорогая, мы же хотели завтра венчаться, вот я и хочу сегодня сразу завершить следствие и арестовать виновного, чтобы нам никто более не мешал». «Да», — была буквально ошарашена его невеста. Только что перед этим в кабинете император Александр Христофорович и их драгоценный монарх разговаривали о Вервольфе. При этом арест сей твари был, по их мнению, очень долог, буквально несколько месяцев, если не лет, а ее благоверный, хотя и говорил о днях, уже собирается арестовать сегодня. Он или дурной, или такой талантливый. Она вспомнила, как он буквально на глазах у всех за считанные минуты начал раскрывать запутанное дело, и решила: он талантлив, он быстро распутает это дело, а она станет находиться с ним, а не дома. И сама, шалея от храбрости наполовину с наглостью, прямо среди императорских слуг, гвардейских офицеров и столичных чиновников поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку. Он только ее. Константин Николаевич благодарно посмотрел на нее, целовать было уже чрезмерным хамством, но все равно приятно, предложил поскорее подняться в коляску. «Сначала проедем за жандармами, а потом в трактир «Злая собака», — сообщил он планируемый путь своей будущей жене. «И кого ты собираешься арестовать и где? В здании жандармов или в трактире?» — лукаво улыбнулась мужу Елена. Он почувствовал ее лукавство и сам улыбнулся губами, совсем немного, самими кончиками. Пошутил: «Не скажу, а то ты узнаешь и отпустишь, а потом будешь постоянно жалеть». «Ну вот», — обиделась Елена Федоровна на него. Впрочем, долго она на него сердиться не могла, легонько прижалась к нему на коляске и спросила: «А ты точно знаешь, кто преступник?» «Точно не знаю», — улыбнулся Константин Николаевич, «но прямые и косвенные свидетельства позволяют его арестовать». «Кто он? Скажи, пожалуйста», — взмолилась Елена. «Ох уж это женское любопытство! Сродни ему только женское коварство и жестокосердие. И что ему с ней делать?» Он сделал вид, что ему некогда, что совсем забыл, о чем она его спросила, но насмешливый любопытный взгляд пронзил его, как бабочку иголка. Потрепыхавшись так немного и поняв, что ему некуда не деться, он прижался к ней и на ушко негромко проговорил внешние ориентиры предполагаемого убийцы. Имени он и сам не звал. «Я так и думала», — посмотрела она на него взором опытного сыщика, — «это он. Если только все же не Вервольф, и это тоже. Ну, нет в природе оборотня, волка, итить его на все четыре стороны, и никогда не будет, если только земля и солнце не поменяются местами». Константин Николаевич немного обиделся на нее и замолчал. Елена Федоровна тоже молчала. Ей и так было хорошо. Несмотря на долгий дождь, на улицах Санкт-Петербурга было тепло, в коляске мягко и уютно. Рядом с ней был ее любимый, который станет ее мужем. Муж. Она чмокнула его куда-то между подбородком и щекой и окончательно притихла. Эта семейная идиллия продолжалась недолго, не больше получаса. Затем коляска остановилась. Константин Николаевич завозился, как бы намекая, что надо его освободить и пустить в здание жандармского управления. Она и освободила. чтобы затем поспешить рядом. Любопытно же, что он будет делать, а сама она еще ни разу здесь не оказывалась. Управление уже притихло в силу вечернего времени, но дежурный офицер на парадном входе и дежурное подразделение внутри было в строю. Было еще одно маленькое затруднение, которое могло стать большим. Князь Долгорукий, представившись и показав свое удостоверение, поинтересовался, может ли он взять с собой пару жандармов. Оказалось, что может. Дежурный, посмотрев на удостоверение и на книгу приказов, сообщил, что согласно распоряжению его высокопревосходительства графа Бенкендорфа, ваше высокоблагородие имеет право брать жандармов и дежурные кареты для выполнения служебных поручений. Надо лишь дать письменный приказ. Ведь как, оказывается, все просто, а он мучился. Константин Николаевич написал несколько слов в книге приказов и ушел, уводя двух жандармов и жандармскую карету. Жандармы были обличены и арестованы. Чтобы оставаться малозаметными, им было еще приказано оставить в управлении винтовки и шашки. Форменное обмундирование они, разумеется, одели, но без оружия оно выглядело весьма бледно и совсем не страшно. К трактиру «Злая собака» они подходили целым караваном, две легкие кареты, трое представительных, очень официальных мужчин. Их, правда, сильно разбавляла скромная и в то же время импозантная Елена Федоровна. Красивая и шикарно одетая почти дама высшего света никак не давала понять, что сейчас проходит жандармская операция по аресту опасного преступника и соответственно себя вела. А если тут еще находятся люди, видящие красивую и богато одетую Елену Федоровну, то любые вопросы у них сразу же отпадут. Князь Долгорукий, правда, все же беспокоился, не насторожится ли хозяин трактира появлению людей в жандармских вицмундирах во главе с явным офицером. Однако он так зря беспокоился. Трактир есть место для насыщения, и ходить туда могут люди разные, в том числе и жандармы. Они ведь тоже люди и могут проголодаться, а вот деньги у них есть точно. Как и все посетители, они вошли в трактир, в зал для господ и заказали вкусный обед для четверых человек. То, что мужчины, скорее, показывали, что едят, а не ели, уже никто не обращал внимания. Гости все оплатили, а будут они кушать или играть взглядами, всем было начхать. Побеспокоившись о своих людях, жандармы плюс будущая жена, Константин Николаевич, делая вид, что поглощает бифстроганов, оглядывался, принимая обстановку и людей. В первую очередь он посмотрел хозяина. Вот это бык. Тут и вервольфа не надо. Сам кого захочет убьет и еще чего надо разобьет. Хватит ли ему теперь двух жандармов и его в придачу? Мужчины они крепкие, с пудовыми кулаками, но по сравнению с ним смотрится довольно бледно. И, наверняка, самому Константину Николаевичу тоже будет нелегко в его захвате. Хозяин хоть и был почти на голову ниже князя, зато гораздо шире. Почти квадратный, с большими руками-кувалдами. Елена Федоровна, как бы между прочим посмотрев на трактирщика, только ужаснулась и тихонько сказала: «До этого не верила тебе. Теперь верю, с такими руками легко переломать шею». Только как он перекусывал над плечи, князь усмехнулся. «Аккуратно посмотри влево, там где открытый очаг для обжаривания мяса. Видишь, какая там есть такая крупная вилочка?» Мария посмотрела, даже вздрогнула. «Еще бы, это почти вилы, а вместо деревянных оглоблей приварены металлические палки. Настоящее оружие времен Средневековья. Только рыцари ими извлекать из доспехов, как только их разрешают продавать. Страшное оружие. Нужды экономики?» Пожал плечами князь. «Я думаю, и на кухне Зимнего дворца есть такая же. Можешь потом полюбопытствовать, если интересно. Господа, вы тоже уже посмотрели?» Это он уже спросил жандармов. «Нам просто крупно повезло. Он либо дурак, либо страшный наглец. Орудия убийства не прячутся, а выставляются в открытую. Мол, кто посообразительнее, тот и так поймет. А дурак, он и в Африке дурак». Константин Николаевич доел мясо, отодвинул тарелку. Взял стакан с бургундским, щедро орошая обед. Хотя, как подметила Мария, мясо он только расковырял, а в вино макал усы. Жандармы были актерами похуже, но они пришли не обедать, а работать. Теперь поочередно смотрим направо, на стенку над стойкой. Видите, шкура большого волка. Нам, однако, интересно не она, а висящие там же тапочки в стиле волчьих лап. Вот и все. Если по приезде сюда я еще немного сомневался, то при осмотре окончательно убедился. Преступник здесь. Он полез в сюртук за портмоне, объясняя: «Я сейчас подзову хозяина, как бы расплачусь, а вы готовьтесь. Мои слова, а что так дорого будут сигналом? Дружно валим на пол и одеваем кандалы, хватит ему безобразничать. А я, встрепенулась Елена Федоровна, не слыша команд в свой адрес, не сильная и неловкая она, тем не менее, тоже может помочь при аресте преступника. Да, вспомнил Константин Николаевич, как же я так, Елена Федоровна, милостивая государыня моя, вам также важное задание, по моему сигналу вы срочно отходите подальше, не дай бог он хоть заденет вас. Да, но я хотела, заикнулась Елена, не хотела, ответил князь, мягко улыбаясь. Нельзя же так, уже обозлилась будущая жена. Можно, отмахнулся Константин Николаевич, если с вами, сударыня, чего-то будет, я себе этого не прощу, а государь-император Николай Павлович мне еще поддаст. Слышали ведь, он теперь ваш августейший родитель. Елена Федоровна, сильно раздосадованная, притихла, ведь, главное, никому даже пожаловаться нельзя. Даже дрожайший и очень добрый монарх и тот по-мужски, начнет зудеть, мол, это не женское дело. А что, женщина, не человек, сволочи. Пока муж и жена обменивались, так сказать, комплиментами, жандармы притихли, как серые мыши. Они люди простые, далеко не дворяне, им этого видеть слышать не положено, как благородные господа между собой лаются. Но потом, почувствовав, что перебранка прекратилась, оживились. Я, ваше сиятельство, клинком махать не буду, не взял, как и вы сказали, да и опасно. А вот свинчатку в кулак возьму, а то такой бугай, хоть револьвер бери, иначе спроворнит, сказал жандарм помассивнее. А я стану всем телом бить по его ногам, авось собью на пол, добавил его сосед. Можно и так и этак, согласился князь, но помните, он нужен нам здоровым и целым, чтобы мы представили его на суд публике. И уже громко, что раби ты, пора идти, милейший, рассчитай-ка нас, и специально положил несколько серебряных полтинников и двугривенных. Деньги для князя небольшие, но очень привлекают взор простонародья, особенно таких жадных до денег людей, как этот прижимистый хозяин. Тот, подходя к столу, заметил деньги издали и уже шел не сколько к клиентам, сколько к ним, сколько с нас, барственно спросил князь, играя на публику, хотя хозяину было уже не до них, у него были свои зрители, деньги, 3 рубля 40 копеек, сообщил он, то ли доложив, сколько с них за обед, то ли обозначив, сколько на столе денег, хотя, по большому счету, это было уже все равно. Жандармы, выходя из-за стола и пропуская хозяина, одновременно заходили ему за спину. Сам Константин Николаевич, тоже встав из-за стола и отряхивая сюртук, как мундир, все-таки военная косточка, начал вновь переругиваться с женой Еленой, уже шутливо напоказ. Та умничка, понимала, что руганью они отвлекают хозяина и виртуозно выражалась на русском языке. Без мата, разумеется, скромная же женщина-дворянка. Одно ей не понравилось, девушку постоянно оттесняли от хозяина. А как тогда она будет помогать своему будущему, но все равно мужу? Из-за этого она тоже ругалась, уже без всяких шуток, но ничего не могла сделать. А Константин Николаевич, только когда почувствовав, что его будущая жена находится на безопасном расстоянии, подал обозначенный сигнал, возмущенно закричав, а что так дорого, хотя в другом случае, это было бы напрасно, хозяин все равно не собирался отдавать обед меньше, чем уже вытащенные деньги и начал объяснять, упираясь на дороговизну продуктов и топлива. Деятельность жандармов он поначалу приял за рукоприкладство обиженных клиентов и не собирался сопротивляться, подергаются, а потом и за обед оплатят и за сором денег дадут. Жандармы такому подарку только обрадовались и, наскоро уронив хозяина на пол, забили его в колодки. Сначала руки, а потом ноги. Константин Николаевич присел около лежащего на полу хозяина. Несмотря на колодки, лицо его было ясным и доброжелательным. Это же, по сути, спектакль, а ему за это дорого заплатит. «Как звать-то тебя, добрый человек?» – спросил его князь, помня, что даже не узнал, как зовут преступника. «Георгий Петрович Савин меня зовут», — представился хозяин и попросил. «Вельможные господа, вы бы расковали меня, я в общей-то и мухи не обижу». Затем, как это уже было не раз, он пригрозил бы полицией, в конце концов, полицмейстером, пообещав полицейскую облаву, чистую публику под суд, конечно, не отдадут, но даже несколько часов в вонючей камере будут очень неприятными, и все это из-за каких-то нескольких копеечек. Однако хозяин не успел начать свой любимый спич. Константин Николаевич громогласно объявил: «Господа, если можно, обратите, пожалуйста, свой взор сюда». Он адресовался, прежде всего, к чистой публике. Люди и так уже все активнее интересовались, кто это и за что они мордуют такого милейшего хозяина. Обращение князя не осталось без взимания, посетители уже открыто смотрели на сценку у их столика. Подождав немного и учтя повышенный интерес, князь Долгорукий повторил: «Господа, Санкт-Петербургская жандармерия арестовала Георгия Савина, который, прикрываясь ролью вервольфа, неоднократно убивал и грабил своих посетителей. Вервольфов в столице больше нет, не бойтесь ходить по улицам». Рассказ князя был прерван воем хозяина, который только теперь понял, в какую катавасию он попал, и что колодки снег снимут уже, скорее всего, после повешения. После стольких-то убийств ему даже тяжелая каторга не светит. Пока он выл, Константин Николаевич прошелся к очагу. Зря, кстати, убийца открыл рот. Вой очень был в тему рассказу князю, быстро построив публику в нужный настрой. Сам он, конечно, выть не перестал, но жандармы по знаку князя отвесили ему несколько сильных затрещин, заткнув рот. Увы, но хозяину оставалось сыграть роль висельника, после чего душе его предстоит попасть к Господу Богу. «В качестве весомого доказательства мы при всех вас берем вилку для жарки мяса», обмотав ее платком, поднял над головой, этой вилкой он убивал, как правило, со спины, маскируя под тяжелые укусы оборотня. Кроме того, он подошел к стойке и снял волчьи тапочки, прокомментировав: «Вот эта обувь помогала идти Савину, как вервольфу, и не только убивая несчастных, но и пугая население из Санкт-Петербурга, и всей страны. Скажите, князь, а что это, разве не вервольфы убивали?» Послышался робкий женский голос из чистого зала. «Никакой опасности больше нет», объявил Константин Николаевич, пояснив: «То есть, конечно, вервольфа и раньше не было. Волки-оборотни – это страшные персонажи из сказок и легенд, в которые наивные люди верят, чем пользуются всякие темные люди, как Савин. Ну а если он арестован, то и опасности тоже не стало. Свидетелей этого ареста я попрошу записаться и потом выступить в суде», попросил он публику, заметив появившихся полицейских чиновников. Вот еще разница между 19 и 21 веками. Теперь уже не в пользу 21 века. В будущем хрена с два кто согласится идти в суд, только под охраной. А в текущем современном времени россияне чуть ли не в очередь вставали к чиновникам. И надо, и полезно. Преступника повели в жандармской карете, за него можно было не бояться, и доведут, и в надежную камеру закроют и присмотрят, чтобы не повесился. Вешать его будут публично, с объявлением его преступления и вин. Да, это ведь если повезет и его удастся отмазать от костра. Ха-ха, большинство все равно считает, что он оборотень, и от него можно спастись только огнем. Константин Николаевич тоже очень хотел оказаться в жандармском управлении, провести допрос, чтобы окончательно выяснить все детали, а завтра с чистой совестью венчаться вот с этой красивой, но, как оказалось, уж очень ягозой.